показалось. Как только мой варвар развернул лошадь, то Скават выхватил дротик, запустив его в спину коллеге по конному разбою. Я успел среагировать, дав команду пригнуться и метнуться в сторону. Помощь моя варвару пригодилась, но дротик все равно попал в плечо. Скават добивать врага не стал, сразу же дав газу в направлении своих. Итого, враг нас засек. Попытаться догнать их с форой в пару км? Ну попробуем. Риск, конечно. Тогда идем в ва-банк. Двинем не только патруль вперед, но и ускорим основную конную формацию. Даже если где-то там еще сотня другая скавадов, то мы их разобьем. Вряд ли они выходят на дело отрядами больше. Начинается погоня по схеме. 15 скавадов драпают, за ними 29 моих легких всадников и еще отряд в несколько сотен на всякий случай ускоряется. А где-то сзади шагают легионеры, и весь этот цирк с конями их совершенно не трогает. Усталость забыта, колышется чат, и снова копыта, как сердце, стучат, и нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Гонка продлилась около 30 минут, за которые часть скаватских лошадей начала уставать и отставать. Таки не зря я отбирал передовой отряд по характеристикам не только всадников, но и коней. Теперь надо было внимательно следить, чтобы никто из скавадов не остался обделен вниманием. Погоня сменилась перестрелкой, где мои варвары таки добили не моих варваров, хоть и потеряв шестерых. Раскрытие нашего присутствия предотвращено пока что. Более ничего примечательного за второй день марша не произошло. Пленных спешно допрашивали с применением не самых гуманных мер. Они довольно неприятно орали под вечер. Из леса им подпевала какая-то нечисть. Я лежал поверх спального мешка, прикидывая планы и пытаясь найти лучшие из вариантов. Время от времени появлялся новый вопрос. Тогда я вскакивал, накидывал плащ и шагал разговаривать с геноцием. А вот если ночью, а сколько времени займет, а если вот они. Из показаний пастухов и пленных мы знали, что скавады стоят укрепленным лагерем на возвышенности в предгорьях Каменных Зубов. Там крутые склоны и глыбы делают пригодными для подъема только два участка. Эдакая природная крепость. С одной стороны она не давала слету разбить гадов в чистом поле, но с другой, все решат скорость марша, выносливость солдат и мой расчет. Если за первые две вещи я был относительно уверен, то третий элемент плана смотрелся самым уязвимым. Полночи я провел в попытках собрать все мысли воедино. Потом уснул и все забыл, кроме самой основной идеи. Следующие два дня марша прошли без проблем. Вместо 30 винелов я поставил в передовой дозор шагденцев, немного принарядив их на местный манер. Заставил прикрыть доспехи тряпьем, с лошадей снять все украшения и избавиться от лишнего веса в виде припасов. Их пусть везут другие. А дальше можно было каждую новую встречу моих сил со скавадами наблюдать повторение спектакля. Торжество профессионализма над преступным элементом. Конные варвары, конечно, были довольно неплохими наездниками. Однако именно бою они едва ли централизованно обучались. Вся их творческая самодеятельность была не про войну, а про отъем материальных средств у мирного населения. Напротив савар на остатки шагдинской конной ауксилии. Те, кто сохранил лояльность империи и на всякий случай был переведен подальше от бунтующих сородичей. Их учили именно сражаться верхом, стрелять в седле по движущимся целям из составного лука, преследовать и добивать уходящего врага. Итого за три столкновения они загнали общим числом 48 скаватских застрельщиков, не потеряв ни одного человека. И наступление продолжаем скрывать, и трофейными лошадками потихоньку прирастаем. У меня были очень большие планы на трофеи со скавадов. Оставалась самая малость – добыть их. Пятый день марша начался с отдыха. Вместо правильной побудки по первым лучам солнца и бравому броску навстречу судьбе легионерам было предложено остаться в комфортабельных условиях походных палаток. Это же почти 5 звезд. Стены из провонявшей костром шерсти, а вместо пенки, грелки и термобелья твою тушку от переохлаждения защищает конструкция из нарубленных веток, на которую водружают спальник. В общем, солдаты наслаждались. Лишь к 5 часам мы снова выступили. До лагеря скавадов оставалось примерно 30 километров. Кусок этого пути мы пройдем до вечера, а вот вторую половину ночью. К утру надо блокировать природную крепость, превратив ее в природную западню. Другого способа решения текущей задачи я не вижу. Моей кавалерии слишком мало, чтобы разгромить скавадов в полевом конном бою. Пехота не угонится за ними по предгорьям. Значит, надо блокировать. В темноте я смогу относительно верно направлять войска, ориентируясь на их показатели морали и выносливости. по крайней мере не дать им потеряться. Главная сложность – найти в темноте лагерь ублюдков. Ну погнали. Полдня и ночь без сна, а утром бой. Такой вот план у нас с тобой. Дневная часть перехода проходит как обычно. Тем более мы идем пока еще по лесистой местности, где нас нельзя заметить издалека. А вот ближе к вечеру передовые конные выходят на предгорье. Каменистая почва там не позволяет деревьям объединиться в могучий лес. Они стоят на приличном расстоянии друг от друга, лишь изредка образуя негустые рощи. А солнце уже скрылось за горами. Сумрак окутывает мир темно-серой пеленой, но мы продолжаем свой путь. Как там в известной песне было, быть может этот марш лишь бутафория судьбы. И кто идет с тобой не знает так же, как и ты, чем кончится. Я тяжело вздохнул, чувствуя нарастающий нервяк. Мир потерял цвета и очертания. Люди в строю замедляли шаг, осторожно ступая по склону. Даже громады каменных зубов на горизонте растворились в ночном небе. Кас, помнишь, вдруг усмехнулся я. Мы снова на возвышенности сражаемся против скавадов и снова пытаемся в ночной маневр. Да, безразлично согласилась она. Мне чертовски хотелось с кем-то поговорить, но времени не было. Начинался мой дозор. Я вышел в стратегию, смотря как вытягивается с лесной дороги на открытые предгорья железная змея марширующих легионеров. По моей воле змея эта начала будто сворачиваться в клубок. Первые колонны уходили в сторону, ожидая подхода задних. Здесь нет дороги, а значит узкое растянутое построение не обязательно. Наоборот, мы должны максимальным числом нагрянуть в лагерь варваров. Не дать им малыми дозорными силами сбить наше наступление. Блокировать, осадить, подавить. Самым тяжелым моментом будет необходимость вести бой утром после перехода. Радует только то, что бой этот будет фактически оборонительным. Это скавадам придется пробиваться через нашу блокаду. И началась долгая весенняя ночь в предгорьях каменных зубов. Колонны свернулись в мощный кулак с фронтом в почти 50 человек. Легион медленно двинулся по склону. Что хорошего можно найти в ночном переходе через открытую местность плотной толпой? В лесу отдельные бойцы могли потеряться и заблудиться. Здесь ты по крайней мере видишь своих товарищей на фоне неба, а большая часть солдат находится внутри строя. Так что кто-то отдельный потеряться не может. Потеряться мы можем только все вместе. Не найти в темноте чертов лагерь. Тогда весь план пойдет на известный орган. Утром скавады, конечно, очень охренеют, когда обнаружат рядышком целый легион. Многие начнут заикаться, некоторые посидеют и сходят по большому раньше намеченного срока, но этим все их проблемы ограничатся. Дальше стратегическая инициатива у них. Могут дать нам уставшим бой, могу дать по газам с награбленным. Оба варианта мне категорически не нравятся. В такие ответственные моменты прямо очень хочется совсем поверить в богов. Может быть, даже изобрести еще парочку. Есть же покровитель первых слов младенцев. Должен быть и бог ненадежных маневров по темноте. Обязательно. Какой-нибудь хрен знает, где мыс или тут недалеко пацаныс. Если ты существуешь, знай, что я готов приносить тебе жертвы еженедельно, лишь бы мы вышли куда надо ко времени. Регулярно солдаты трясли пленных варваров или пастухов, требуя от них уточнения деталей маршрута. Они, конечно, показывали охотно. Мы допрашивали их раздельно, чтобы не дать сговориться и увести нас прочь. Однако они сами плохо различали путь ночью, лишь примерно могли направить нас, ориентируясь на горные вершины. А затем начался сдец. Ну как сдец? Ни камнепад, ни чума и даже не нападение исполинов. Просто пошел дождь, самый обычный и даже не очень ливневый, но идти людям стало заметно тяжелее, облака скрыли луну, наш путь в разы усложнился, кроме того, просто дойти и лечь спать нельзя, там еще воевать, а кому-то разбивать лагерь на мокрой траве. Кажется, я превратил жизнь 7000 человек в ад, с каждым долгим часом мораль нехорошо так вспыхивала и гасла, становясь чуть тусклее. Скользкая трава уходила из-под уставших ног, сырые привалы в темноте давали мало отдыха. Проклятие. Ладно, утром мы ставим лагерь и отдыхаем. Сквады валит, черт с ними. Главное это выдержать утро и быстро поставить укрепленный лагерь, найти под него место. Желудок снова разнылся, а настроение было на уровне Марианской впадины. Казалось, что в каждом шаге, в каждом взгляде солдата заключен приговор моему поражению. План, казавшийся вполне осуществимым еще вчера, сейчас виделся мне безумием. Как я мог пуститься в такую авантюру? Глупость. Преступное место. На секунду я замешкался. Случайно отдал легиону приказ остановиться. Дождь почти прекратился. Справа, над самым горизонтом мерцали огни. Мы направились туда, с каждой минутой приближаясь к цели. Будто корабль, потерявшийся в тумане, мы увидели свет маяка. Скавады словно приглашали. «Вот мы, придите и убейте нас, какая же беспечность!» Не ждали они, что найдется среди имперцев стратег, который попытается в такую авантюрную хрень. А впрочем, тьма паранойи немного отступила из моего разума, ведь еще только часа три от силы, может быть и два с половиной. Мы собственно даже не потерялись. План сработал, вся эта бесконечная дорога лишь казалась таковой из-за холода, темноты и опасений. Вот до лагеря осталось километра три, наверное. В режиме стратегии я вижу его во всем великолепии. Огромное хаотичное скопление шатров, палаток, телег и боги еще знают чего, подсвеченное огнями сотен костров. Наверное, они пировали там, пили краденое вино и трахали чужих жен в тепле огня, а мы стоим во тьме, уставшие, промокшие, голодные, трезвые, вооруженные до зубов и очень-очень злые. Ну, стратег, обратился ко мне Геноций. Дальше, мы блокируем лагерь с двух сторон, озвучил я первую часть своего плана. Ставим сразу же полевые укрепления, которые по моему приказу заготовили еще в лагере, телеги, чеснок сыпем, и они не вырвутся. Будет две линии блокировки по 2000 солдат на каждой. Мы спокойно ставим лагерь и отдыхаем. Затем разворачиваем скорпионы. Начинаем обстрел и осаду. Измотаем их, деморализуем. Думаю, что с какого-то момента они начнут прикрываться пленниками. Тогда переговоры. Обещать им выход из лагеря в обмен на ценности и пленных. Задолго до этого я укрою нашу основную конную силу в одной из рощиц. Когда скавады по договору покинут лагерь, мы сокрушим их с двух сторон. Враги окажутся между строем легиона и тяжелыми всадниками федератов. Бьюсь об заклад, что они побегут. Скавады не. Я прервал поток своей стратегической мысли, потому как Геноций смеялся. Наверное, впервые за все время нашего знакомства он просто-таки хохотал. Мертвый его глаз отвратно дергался при каждом движении. Где-то ошибка. Нахмурился я. Готов выслушать вашу точку зрения. Последнее произнес прям с вызовом. Я слишком был уверен в плане. Буквально видел картины потенциального будущего в сознании со всем множеством вариантов. Я довел сюда войска. Самое сложное сделано. Теперь все пойдет, как и было мной задумано. Врага загоним в угол, чтобы... При всем уважении, стратег, вздохнул наконец трибун. Там толпа варваров без хороших доспехов. Часть спит, часть трахается, все пьяные и все не знают, что мы здесь. При всем уважении, стратег, какие скорпионы, какие переговоры. Просто пойдем и убьем их. Несколько секунд я просто смотрел на него, а картины потенциального будущего со всеми вариантами сворачивались рулоном и помещались в туалет за место бумаги. Ну да, наконец смог произнести я. Пойдем и убьем. Можно и так, глава 22 окончилась всей резней. Ваш план был не тупой, добавил Геноций. Нормальный план против нормального врага. Будь там на холме шагденцы или кринтеры, так бы и сделали. Но тут же как с бабами. Коли она из хорошей семьи, то уж будь добр учить стихи и раскошелиться на лепестки роз. А если грязная шлюха сама расставила ноги при первой встрече, то стихи уже не надо. В режиме стратегии я осмотрел еще раз лагерь и подходы к нему, так любезно освещенные кострами. Два склона, доступных для подъема. Когда мне пленные все это расписывали, то представлялась натурально природная крепость с двумя узкими входами, еще и укрепленными. В реальности речь шла о склонах, протяженностью в километра два с гаком, а то и все три. На них имелись попытки укреплений, некое обозначение намерений возвести оборону. В России так бывало с ремонтом улиц, особенно в нулевые. Перекопают все, возведут ограду, и так оно месяц, два или полгода стоит. Типа ремонт идет. Вот кусок склона метров 100 прикрыт частоколом, а рядом выезд чуть ли не такой же ширины, вообще без какой-либо обороны. Дальше поставили типа линию телег. Часть из них это убогие двухколесные воски, которые здоровый мужик просто сметет. Конечно, если бы скавады сильно заранее узнали об угрозе, то за день-другой эту линию можно было превратить в некую рабочую оборону, пускай даже из говна и палок. Однако время уже было не на их стороне, а маленькие часики смеются тик-так, варваров не жалея мочи просто так. С армии было выделено два ударных кулака, каждый из которых зайдет в лагерь с одной из доступных сторон. Первая группа включала один усиленная когорта лимитан, один когорта новобранцев копейщики лимитан, два когорта новобранцев велитов лимитан. Итого примерно 1500 доспешной пехоты и 1200 легкой. Вторая, два когорта лимитан, один когорта новобранцев лимитан, Два когорта новобранцев велитов Лимитон. Те же силы. Участвовать в штурме не будут всадники, одна когорта велитов и легкая пехота венелов. Последние страшно рвались резать коллег по опасному разбойничьему бизнесу, но я пояснил, что в процессе боя может случиться очень нехорошее, а именно легионеры, следуя принципу «в сортах говна не разбираемся», прирежут и наших замечательных федератов тоже. Отличить их от сквадов в полутьме может, наверное, только какой-нибудь местный спец по нацвопросам, но у нас их в нужном количестве не имелось. Какие у меня оставались логистические задачи? Аккуратно провести второй кулак в обход лагеря и правильно растянуть строй, чтобы обрушиться на врага максимально эффективно. Из обозримого все. И это все оказалось довольно простой задачей. Далеко от лагеря сквады в потьмах не шарились. Достаточно было держать расстояние в 3-4 км для сохранения режима скрытности. Думаю, что сквады сами нам в этом помогали. Очень сомневаюсь, что вот там у костров они сейчас играют в шахматы, соблюдая полную тишину. Последние шестеренки будущего штурма становились на свои места. Механизм вскоре будет запущен, и тогда даже я уже слабо смогу повлиять на результат. Походные колонны разворачивались в атакующие порядки. Поднимались по склонам, ускоряя шаг. Адреналиновое возбуждение предстоящего боя захлестывало солдат, да и меня тоже. Мораль вспыхивала, разгораясь все ярче. Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас свершится и прольется. Прямо захотелось что-то сказать. Я активировал командный голос на общий канал и произнес: «Отплатите им за все разорения. Много пленных не нужно. Из таких разбойников не выйдет хороших рабов. Убивайте». Моя речь стала последней каплей горючего в топливном баке предстоящей бойни. Стрелка на датчике показала полную заправку. Двигатель взревел и понеслась. Я стал свидетелем довольно странной сценки, достойной какого-нибудь комедийного шоу. Один из сквадов вышел за пределы укреплений, чтобы помочиться прямо на склон. В процессе полива он встрепенулся. Уже был слышен звук надвигающегося легиона. Варвар замер прямо с обнаженным мечом, а из темноты выдвинулась стальная волна. Сквад развернулся и дал деру, но от шока или хмеля забыл подтянуть штаны. Его путь оборвался на первом шаге. Его жизнь оборвалась двумя секундами позже, когда первый из врывающихся в лагерь легионеров добил упавшего варвара копьем. Многие из бойцов оставили свои скутумы вместе с вещами. Вооружившись копьями, а иногда и двуручными топорами для лагерных работ, они ринулись в стан неприятеля, готовые к забою. В первые же мгновения стало ясно, это будет не сражение, но резня. Лишь единицы оказывали сопротивление. Их тут же сметала волна легионной стали. Остальные, видя их судьбу, бежали. За какие-то считанные мгновения лагерь сквадов погрузился в пучины безумной паники. Творился натуральный постапокалиптический трэш. Среди гор награбленного, меж нагромождений палаток, в грязи, размокшей от дождя, освещенные пламенем костров и жаровин чинили кровавую бойню тысячи солдат. Что-то постоянно падало, оседали шатры, разбегались люди и метались лошади. Этим невозможно было управлять, этим не нужно было управлять. Лишь изредка я очередной раз напоминал: женщин не трогать, заложников не трогать. Некоторые из сквадов успевали запрыгнуть в седло, но слишком много легионеров уже было в лагере. Варваров стаскивали с коней, добивая в грязи. Сотни сквадов лезли по крутым каменистым склонам, оступаясь в темноте, падая и скатываясь вниз. Думаю, что лишь единицы из них обойдутся без переломов. Да и тем едва ли далеко уйти без лошадей по темноте. Утром вышлю федератов добить беглецов. Впрочем, не все сквады, разбежавшись, прыгали со скалы добровольно. Минут через 10 резни, когда сопротивление уже не встречалось, некоторых сдавшихся варваров бросали вниз, раскачав за руки и ноги. Те задорно катились, подскакивая на крупных камнях. Основное действо заняло не более получаса. Быстро, бодро, оперативно, легионеры постепенно переходили от убийств к ограблениям. Вот это уже можно и нужно брать под контроль. Я направился к лагерю, раздавая первые приказы. Все устали, но надо было перед сном кое-как переделать лагерь под себя. Я спешился, заходя в шумную толчею. По окраинам еще происходили последние вспышки насилия. Приходилось идти, переступая тела. Несколько палаток горело, дым затянул все так, что глаза слезились. Тяжесть доспехов добивала уставший организм. Мышление распадалось на отдельные фрагменты, между которыми случались паузы. «Победа!» — объявил мне системный голос. «Ваш уровень повышен! Ваш уровень повышен!» Ваш уровень повышен. 6 подразделений повысили свой статус. Отлично. Но все это завтра. Я вышел на середину лагеря, обнаружив, кажется, бывшую ставку варварских главарей. На землю тут постелили доски, соорудив настил вокруг большого костра. Сверху на этот деревянный пол, уже густо покрытый грязью, установили множество дорогой мебели. Кресла, обитые тканью, стулья с резными спинками, изящные столики, грубо приколоченные к доскам настила. Под навесом стоял самый настоящий трон, устланный медвежьими и тигриными шкурами. Рядом пара столиков с кубками, посудой и бутылками вина. К ножке трона была привязана веревка, конец которой крепился к ошейнику. В нем томилась молодая женщина, светлые волосы которой немного прикрывали обнаженную грудь. Руки за спиной были связаны пояском из зеленого шелка, а во рту торчал кляп из скомканной ткани. При моем приближении она призывно мотнула головой. Я устало воздел руку, приподнимая железную маску. «Все хорошо, я имперский стратег, вас скоро освободят». Произнеся это, я опустился на варварский трон. Девушка возмущенно что-то промычала, но у меня не было сейчас никаких сил заботиться о ее судьбе. Лишние пару минут она в таком положении переживет. Вместо этого я поднял со столика рядом серебряный кубок. Принюхался к содержимому. Пиво. Самое настоящее пиво. Подозреваю, что не фильтрованное. Я поднял кубок и медленными глотками осушил, наслаждаясь знакомым вкусом, а также прекрасным видом на перекошенные платки и трупы меж них. Вот так планируешь, волнуешься, прикидываешь многоступенчатые многоходовочки, окончилось все самой обычной резней. Хорошо то как, я допил пиво и снова опустил железную маску, а затем вышел в стратегию, осматривая себя со стороны. На троне, в полной броне, посреди разоренного вражеского стана, за спиной телохранители, рядом полуобнаженная пленница. Прям бы скриншот сейчас сделать. Ладно, покайфовали и хватит. Я начал раздавать приказы. Пленницу освободить, трупы выкинуть, нашими укреплениями проходы в лагерь закрыть, дежурство распределить. Сам я решил занять бывший шатер главаря варваров. Там имелось аж две двуспальные кровати. С одной сорвали шкуры, постелив туда мой спальник. Кое-как с помощью кассы я избавился от брони, ощутив себя практически пушинкой. Проклятие, что за день? Пробормотал я. Отчаяние, надежда, азарт и вкус победы, разбавленный бочонком усталости. Она ничего не ответила. Замерла в шаге, ожидая новые сигналы моей воли. «Сними шлем». Она исполнила, а я встал напротив нее. Разница в росте у нас была совсем небольшой, что странно. Я по местным меркам довольно здоровый. Тоже последствия алхимического улучшения. Передо мной было спокойное лицо, со следами дорожной пыли. Шлем примял волосы. «Сильно устала?» – спросил я. «Нет, я даже не сражалась и все путешествия провела в седле». «Точно, у тебя выносливость превосходит обычную человеческую. Это здорово». Я подошел к ней вплотную и, осторожно взяв за затылок, поцеловал в губы. Лишь прикоснулся. Она не ответила на мой поцелуй. Я даже немного смутился, насколько хватало сил. А потом вспомнил, что она такое. «Все нормально, я никого не обидел». Тогда снова поцеловал ее, но уже при этом отдавая нужные команды. Вышло намного приятнее. Можно было вообразить, что целуешься с девушкой, которую направляет любовь, а не твоя собственная воля. Касс провела ладонью по моей щеке, и это действие было ей подсказано. Так странно, чужим телом ты управляешь как своим. Это может быть очень даже интересно. Снимай броню, целиком разденься, обмойся немного, там была вода, и ложись вместе со мной. Пожалуй, я уже готов к таким опытам. Хуже ей ведь не сделаю. Может, даже понравится. Моих воли и желания должно хватить на нас обоих. И между этими рассуждениями я уснул. Отрубило, что называется. Я это осознал по активации своего навыка. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает мимо сектора «Чужие сны». Сегодня спим спокойно. Стены из тусклого желтого камня, барельефы с мордами зверей или каких-то монструозных богов, по углам и под высоким потолком тьма. Это похоже на заброшенный храм. Все мое царство, даже коня, лишь бы избавиться, голос мне знаком. Шанир Баравис, несчастный глава моих телохранителей. Но стрелка же не попала на сектор чужих снов. А это ваш сон, стратег. И второй голос мне знаком. Слышал лишь один раз на улице Мелиадона, но он впился в память словно клещ. Надрывный, безумный, восторженный и смеющийся одновременно. Я обернулся. Никого. Лишь морды каменных чудищ в полумраке руин. Идите к нам, стратег. Сквозь тьму. «Что ты такое?» — собравшись с мыслями, спросил я, пытаясь идти в сторону голоса. «Ведьма!» — ответом был смех, похожий на бьющееся стекло. Я шагнул в темноту, шаря руками. Чья-то холодная ладонь схватила мою, увлекая все дальше во мрак. Несколько мгновений меня буквально тащили. Приходилось бежать, чтобы не упасть. «Ведьма!» — то была она. Пару раз я видел ее бледное лицо в случайных лучах света. «Что тебе нужно от меня?» «Отвечай!» Смех и только лишь смех. Но вдруг мрак сменился ослепительным светом. Мы остановились. Точнее я. Ведьмы рядом уже не было. Передо мной раскинулся вид, который полностью захватили мое внимание и заставил сердце замереть. Ландшафт, что невозможно с чем-либо сравнить. На фоне горной гряды видел я пространство, где вместо почвы или камня снизу вздымались полупрозрачные громады острых кристаллов. Они переливались багровым, красным и огненным, ловя на себе отражение странного неба. Его целиком занимал невероятный бесконечный закат. Алые всполохи, что источало незаходящее солнце, но весь небосвод разом. Сверху падали мерцающие искры, пролетая сквозь кристаллы и озаряя их изнутри колдовским светом. Где-то вдалеке я видел тонкий шпиль башни, высотой способной поспорить с горами. Тысячи огоньков кружились около ее вершины. «Тебя ждут, стратег!» Голос ведьмы раздался из-за спины. Я попытался обернуться, но она схватила меня, словно живые тиски. «Осталось совсем мало времени», — жалобно вздохнула она. «Прислушайся, твоя смерть крадется сквозь леса севера. Объясни», — едва дыша в ее хватке, — произнес я. «Что тебе нужно от меня? Останься с нами. Так, правда, будет лучше». Я проснулся, ощущая нехватку кислорода, но пошевелиться не мог. Жуткая паника накрыла меня, обеспечив несколько ужасных мгновений сонного паралича. Придя наконец в чувство, обнаружил себя на кровати, да еще и в компании Касс. «Все нормально?» – спросила она, слегка приподнявшись. Под одеялом на ней ничего не было. Я так приказал вчера. Но черт, настрой полностью испарился из-за дурацкого сна. «Давай вставать!» – пробормотал я. «Что это за ведьма и на кой она ко мне привязалась?» «Ладно, Шанир, он ей по мордасам хлестнул, но меня то за что? Нужен Сидониус и как можно скорее. Если эта тварь так легко насылает кошмары, то на что еще она способна?» «Ладно, пока на эти вопросы ответа я не найду. Надо отвлечься и заняться накопившимися делами. Начнем с трех новых уровней. Первый раз мне предлагают единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Парящая душа. Позволяет видеть себя со стороны, одновременно управляя собственным телом. Век героев. Увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5. Ясный взор. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 35. Беру, наконец, героев. Следующий уровень. Непоколебимая воля. Вы покидаете режим стратегии только по собственному желанию или в случае смерти. Машины-воины. Позволяет использовать ваши способности для прямого управления расчетами осадных машин. Парящая душа. Позволяет видеть себя со стороны, одновременно управляя собственным телом. Век героев. Увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5. Два новых перка. Один позволяет контролировать осадные машины, а другой может сделать мою жизнь намного приятнее. Как я понимаю, железная воля не дает боли выдергивать меня из стратегии. Иммунитет к пыткам. Возможность отсидеться в системе во время болезни, да еще и продолжать исполнение своих обязанностей. Трудный выбор. Разрываюсь между еще 5 героями и вот этой приятной штукой. А возьму я все-таки героев. Они важная механика, полезная в бою, а железная воля, скорее, помогает приятнее переносить разгром, чем побеждать. Итого теперь могу назначить до 15 героев. И третий уровень на сегодня. Единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Парящая душа. Позволяет видеть себя со стороны, одновременно управляя собственным телом. Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Образы сознания. Позволяет раз в сутки передавать выбранному бойцу образ из вашего сознания на 5 секунд. Энда, такой себе набор навыков. Ладно. Тогда берем парящую душу. Я вышел из системы, поднялся с кровати и попытался активировать новый перк. Как же прикольно, но странно видеть себя со стороны, при этом сохраняя контроль над телом. К такому придется привыкать, возможно, не одну неделю. На самом деле этот перк дает несколько преимуществ помимо полностью закрытого шлема. Легче избегать засад, можно просечь атаку с тыла и многое другое. А еще можно превратить обычные постельные утехи в более визуально интересное действо. Ну, будем потихоньку привыкать к этой новой фишке. Теперь что там с прокачкой моих подразделений? Один усиленная когорта Лимитон, два когорта Лимитон, один когорта новобранцев копейщики Лимитон, один когорта копейщики Лимитон, один когорта новобранцев Лимитон, один когорта Лимитон, один когорта велитов Лимитон, четыре когорта новобранцев велитов Лимитон, четыре когорта велитов Лимитон, один турма промотов Лимитон, один турма новобранцев промотов Лимитон, семь скорпионов с расчетами, венаторы 3, шадинские легкие саварен 50, знатные герны всадники 124, знатные адоны всадники 98, конные копейщики беров 78, конные копейщики ваданов 76, легкая конница беров 104, легкая конница аднанов 152, конные налетчики венелов 57, застрельщики венелов 138. Здорово. Большая часть моих подразделений избавились от статуса новобранцев. Всем пришлось и с троем походить, и с врагом помахаться. Общие потери за поход составили смешные 7 легких варварских всадников и 21 легионера. Из этих 21 солдата 8 упали со склона, 1 влетел в костер и лишь 12 пострадали от вражеского оружия. Таков был разгром. Эти потери мы легко пополним. Вскоре нас вообще ожидает большой набор аж в 2 дополнительных легиона. Уже запущены были шестеренки военной машины империи. Я, в свою очередь, сделал все, чтобы заполучить ресурсы для усиления армии. На выходе из шатра меня встретил Поций. Он был весел даже больше обычного. «Как легион?» – спросил я. «Как свинья на груди помоев. Очень надеюсь дожить до лет, когда об этой битве напишут хронисты. Представляю, сколько чудных байк будет ходить про эту ночь». И легионеры, насытившись кровью врагов, заснули, положив под головы мертвые тела врагов. Такое и правда было, кто знает. Вы приказали бросить трупы со скал, но все очень устали. Живые валились спать рядом с теми, кто уже не проснется. «Да уж», вздохнул я, «что по трофеям, с этим все в порядке. Принимайте подарки судьбы». И мне начали рассказывать и показывать всякое очень приятное. Почти 1000 лошадей. Часть была в лагере, часть на выпасе у реки под охраной небольшого отряда. Утром наши всадники разогнали их, захватив табун. Еще около 1000 голов различного скота. Коровы, овцы, козы. 3 бочек с вином и 100 ящиков с бутылками. Вдвое больше масла. 7 тонн сыра разного качества. И, разумеется, деньги. Точную сумму посчитаем позже. Речь явно про неслабый куш. Часть забрали легионеры, но это святое, мне все равно хватит. Одной золотой и серебряной посуды захватили 12 здоровых мешков. Было освобождено около 3500 пленных. По большей части люди трудоспособного возраста. Были среди них, кстати, и гераты. Вообще, варвары очень интересным образом перераспределили материальные блага. Отняли все ценные у многих местных. Я отобрал это у скавадов. Далее надо бы вернуть все законным владельцам, да, но по удачному совпадению большая часть из них мертва. Вот и получается, что попробую я собрать такие налоги. Ох, меня бы тут без всякого заговора очень быстренько списали бы в утиль. А так, ну это ж грязные варвары народ ограбили. Мы их покарали. Все хорошо, справедливость восстановлена, а похищенное теперь пойдет на укрепление границ империи, дабы такое более не повторилось. Кстати, горцев-вилвегров среди грабителей не оказалось. Даже немного жаль, не посмотрю на нелюдей. Зато оказалось некоторое количество местных криминальных элементов, которых уже по протаренной дорожке направили полетать со скал. Утром я, как и обещал, послал конницу федератов ловить разбежавшихся. Никого они не нашли. Несколько раз отряды обыскивали все в радиусе 10 километров. Ни души. Дозорные из первой смены уверяли, что слышали ночью крики и нечеловеческие голоса, зовущие в темноту. Нечто продолжало нас преследовать, подъедая остатки наших сражений. Многие легионеры и центурионы желали пира, но я настоял на быстром уходе. Победителям позволительны капризы. Плюс рассказы о чудовищах способствовали желанию как можно скорее вернуться в хорошо укрепленный постоянный лагерь. Я обещал сразу же направить гонцов за новыми венаторами, нагрузив трофеями обоз. Во второй половине дня мы уже отправились обратно. По свету переход до леса занял каких-то пару часов. Смех. А ночью этот маршрут чуть не стоил мне всех нервов. Шли таким же примерно строем. Отряд в 30 всадников, затем я с кавалерией, пехотой и обозные телеги. Все началось после заезда в лес. Сначала я заметил амфисбену. Странное нелепое существо о четырех лапах и двух змей на птичьих головах. Оно выпрыгнуло из леса, отвратно клокоча и махая короткими крылышками. «К оружию, монстры!» — крикнул Венатор, спрыгивая с коня и доставая клинок. Я хотел было усмехнуться, мол, столько суеты из-за тварюги размером не больше дворняги, но очень быстро понял, что амфисибна была самой шумной гадостью здесь, но далеко не единственной. С верхушек сосен раздался странный визгливый смех. Я поднял голову, разглядев несколько десятков крылатых силуэтов размером с человека. Гарпии. У них были какие-то кукольные лица, большие глаза и широкий зубастый рот. Женские тела будто принадлежали пересушившимся фитнес-моделям. Торчащие ребра, плоские груди с темными сосками и животы, щеголяющие кубиками пресса. От изучения физиологии гарпий меня отвлекли знакомые до дрожи звук и запах. Тварь поднялась из какой-то помойной канвы, где прикидывалась трупом. Этот горгон был чуть меньше, чем монстр с арены, но и он мог наделать дел. Следом за ним поднялись из грязи несколько десятков облезлых дохлых псин с обезьяньими головами. Трупогрызы. Целый зоопарк. Лошади жались друг к другу и не слушались всадников. Предстоял тяжелый бой, но нас больше двух сотен, а за спинами уже шагает легион. Главное мне самому быстро свалить в безопасное место. Главное мне. Венатор был прав. Они бывают чертовски тихими, если хотят подкрасться. Моя смерть крадется по лесам севера, так было сказано во сне. Мы заметили исполина только когда он пошевелился. Монстр замер среди деревьев так, что я сначала обратил внимание на всякую шушеру. Главная же наша проблема вела себя очень скромно для своих габаритов. 4 метра, думаю, таки 5. Значит, не исполин, а самый настоящий гигант. Буро-красная кожа существа напоминала шкуру слона. Одеянием ему служил очень странный наряд из медвежьего меха и кусков деревянных конструкций. Видимо, это заодно доспехи. Все части наряда были скреплены между собой при помощи грубых веревок. В левой руке гигант держал недоеденную лошадиную ногу, а в правой свежесломанный ствол ясеня, избавленный почти от всех ветвей. Дубиночка. Это в гаматроне бедный великан не догадался взять что-нибудь тяжелое в руки. Здешний его собрат был умен и сообразителен. На гротескном лице с нечеловеческими грубыми пропорциями сияла жизнерадостная улыбка. Все у гиганта было хорошо. Огромные глаза блюдца смотрели на меня. Вот только не говорите, что теперь за моей скромной персоной пришла толпень монстров. Глава 23. Удивительные существа. Как убить нечто в несколько раз больше тебя самого? Если верить лекциям по антропологии, то люди такое очень даже умеют. Первое, что сделали предки индейцев и австралийских аборигенов, попав в новые земли, это довольно оперативно истребили мегафауну. Всякие гигантские ленивцы, двухтонные вараны, сумчатые львы почему-то очень быстро кончились после встречи с первобытными людьми. Но гигант не совсем мегафауна. Он не только здоровый, но еще и сука умный. Вот в чем загвоздка. Дубину гад догадался взять. Уже превосходит интеллектом многих сценаристов. Я приказал собрать и зарядить скорпионы, но проблема в том, что армия уже начала заходить в лес, растянувшись по длине дороги. Скорпионы в нескольких километрах от нас. Чем еще можно навредить такому крупному джентльмену с широкой костью? Думаю, если всадник с разгона всадит ему копье, то это сработает. Желательно под колено, чтобы гигант проникся новыми ощущениями. Только вопрос, хватит ли у всадников духу пойти на такое и успеют ли они до того, как первый же удар дубины отправит их в полет. Стрелы, разве что в глаза, шею и еще какие-то уязвимые места. Тут зависит от прочности его шкурки, а также глубины залегания крупных сосудов. Сие загадка. В анатомии гигантов не силен. Видимо, прогулял эту тему на универских занятиях. Все данные рассуждения заняли в моей голове где-то секунды две. События пока будто замерли. Гигант куснул лошадиную ногу и вальяжно, словно киношный миллионер окурок сигары, выкинул ее в сторону. Сейчас рванет на нас? Нет. Он выставил ладонь левой лапищи под крону соседнего дерева. Нечто сверху метнулось в руку гиганта. Будто бы я увидел силуэт огромной черной птицы. Гигант свел пальцы, образуя чашу. В ней что-то шевелилось и бурлило. Наконец комок в руке монстра затих. Гигант разжал пальцы, демонстрируя нам нечто черное и бесформенное, но вот в нем промелькнул белый цвет, бледная кожа. Силуэт на ладони великана распрямился, обретая человеческие очертания. Черный плащ скользил вниз по фигуре, превратившись из бесформенного куска ткани в свободное одеяние, низко спадающие по плечам женщины. Я знал ее, видел наяву и во сне. На странном буквально снежной белизны лице не было ни шрама от удара плетью, ни бельма на глазу. Ведьма отдаленно напоминала, пожалуй, Еву Грин. В молодости, спустя месяц недоедания и 3 дня после смерти. Это она, едва не рыдая вздохнул Шанир, но тут же его голос обрел силу и гнев. Тварь, я сейчас, не смей, прервал я, подкрепляя это волей через способности стратега. Не стрелять, не двигаться. Какая забота, ведьма заговорила неожиданно громко. Ощущение, будто она не в полусотне метров, а стоит над ухом. В сердце стратега есть место для жалости, очаровательно. Или это осторожность? Любопытство с вкраплениями страха. Хочешь понять, что я такое? Насмешка, угроза и безумие звучали в скрипучем голосе колдуньи, усевшейся на большой палец гиганта, который тот специально подогнул. Кто ты и зачем преследуешь нас? Как можно серьезнее произнес я, отдавая Венатору приказ держаться ближе, а двум другим немедленно прибыть к нам. Преследую? Нет. Просто взглянула. Немного прикоснулась. Но да, надо рассказать, затараторила ведьма, покачивая головой. Затем она встала, поддерживая соскальзывающий плащ руками, и, гордо выпрямившись, торжественно объявила. «Пред вами Лавертия Рек Неридион, магистр Багрового Круга». «Ложь!» – запротестовал Венатор. «Я видел магов Круга. Они таким», – он указал клинком на копошащихся в канаве монстров. «Не промышляют». «Понимаю», – вздохнула колдунья. «Но я правда из Багрового Круга, добрые господа, знаю, что на фоне остальных выгляжу довольно дико. Сама не раз говорила Азарду выпнуть меня куда подальше. У них ведь высокое искусство, искра и молнии, а тут я со своими шамаствами и грязными трюками тысячелетней давности. Но он не соглашается, держит меня и все. Не слушайте ее», предостерег Венатор. «Она попытается зачаровать нас. Не смотрите в глаза. Я уже не раз имел дело с ведьмами на севере». «Ведьмами?» — усмехнулась Лавертия. «Ведьм больше не осталось. Ну разве что я, да еще парочка далеко-далеко. А на севере нет ведьм. Есть несчастные девочки, которые играют в куклы и магию. Изредка у них что-то получается. Наверное, мать природа просто из жалости гладит их по волосам иногда. А может, то ее издевка на убогими. Но ведьмы, нет их больше, Лавертия. Ощущение, что я уже слышал это имя. Может быть, даже от ныне покойного Диста. Только вот правду ли говорит эта особа, насколько она адекватна и чего от нас хочет, ну попробуем ей подыграть. Значит, вы Лавертия из Багрового Круга. Чем обязан вашему вниманию? Вы ищите убийц адепта Диста, а уже нашла. Махнула рукой ведьма, чуть не оставшись без плаща. Она снова уселась на палец, закинув ногу на ногу. Черная ткань поползла вниз до колен. Обуви колдунья не носила. Я ищу людей по запаху и убиваю. Для этого меня присылают. Если нужно вести переговоры, то Азарт шлет Каутера или Утрида. Я занимаюсь исключительно насилием. Это принципиальная позиция. Они все мертвы, кто приходил за тобой и бедным мальчиком. И, скажу вам, добрые господа, это была очень плохая смерть. Я вспомнил тела, которые нам в лагерь закинули гарпии. Так вот, кто это устроил. А не добралась ли эта особа до заказчика? Те люди были лишь исполнителями, произнес я. Вам удалось вытянуть из них информацию об организаторах? Те люди были лишь глупцами. Они почти ничего не знали про злодеев, которые послали их похитить вас. Встреча не состоялась. Печально. До заказчика мне не добраться. Я бы хотела, я бы могла. Но Азарт очень настаивал на... Ведьма вздохнула, опуская голову на плечо, на минимальном вмешательстве. У нас скандал. Этот глупый мальчишка Деск зачем-то призвал демона. Он даже не мог его нормально контролировать. Сам не спасся и проблем семье добавил. Осуждать выбор Деста я не мог. Сам же посоветовал ему призвать демона. Благодаря этому подарочку адепта успел свалить. Однако жаль. Очень хотелось бы, чтобы Багровый Круг за меня разобрался с заговором. Но они ограничились расправой над исполнителями. Я знал Деста недолго, но он был человеком острого ума и большой смелости. «Соболезную вашим бедам, госпожа Лавертия», — произнес я со всей доступной вежливостью. «Бросьте, можно просто Лав. А Дест, ничего путного из него не вышло бы». Лентяй соображал туго. «Таланты мы сюда надолго не отправляем. Однако кое-что полезное он сделать успел. Письмо отправил и очень много интересного там было. История о человеке из другого мира. О могуществе сложных механизмов. О науках, что покорили все стихии. Интригует. Раньше из других миров к нам только демоны выбирались, а тут человек из плоти и крови. Чудесно. Не нравился мне взгляд этой лав. Смотрит на меня словно кот на новую игрушку. Ваш мир даже более чудесен, ответил я. Здесь есть магия, удивительные существа. Удивительные существа. Со смехом воскликнула ведьма, поворачиваясь к гиганту. Ты слышал, Хорд, мы удивительные существа. Тебя раньше так называли? Гигант гулко хрюкнул, видимо обозначая смех, а ведьма продолжала развлекаться, подобрав под себя ноги и раскачиваясь как змея перед броском. Плащ почти упал с нее, держась на локтях и грудях, необычно пышных для ее худого сложения. Но ничего удивительного ты пока не видел. Нет, это все дешевые трюки. Пыль в глаза. Признаться, в ней было нечто красивое и одновременно отталкивающее, как в змеях или гигантских пауках. Со стороны и через стекло интересно такое рассматривать. Но прикасаться, давайте не надо. В моем мире я не был избалован чудесами. Отвечал как можно более спокойно. Славно, тем любопытнее для тебя мы. И ты тоже любопытен нам, представляешь? Когда я только прочла письмо, то сразу сказала Азарду, что надо тебя забирать. Забирать. Как же нехорошо это слово сейчас прозвучало. Я приказал Венаторам приготовиться к худшему. Но он снова заладил про все эти скучные договоры. Сокрушалась ведьма. Про обязательства, репутацию и взаимные выгоды. А как мы с ним спорили? Давно так не сцеплялись. 3, а может и 4 минуты. Но я всегда ему уступаю. Знал бы ты Азарда лично, то понял, что с ним невозможно долго спорить. Что ж, похоже, есть шанс избежать кровищи. Не очень я доверяю психическому здоровью этой лав, но у нее имеется приказ от начальства. Уже хорошо. Я долго думала, продолжала ведьма с драматичным придыханием. Встретилась с тобой в Мелиадоне. Ты, правда, другой. Не из этих мест. Взгляд, голос, запах, кровь. Я нашла немного в башне Диста. Такое нельзя подделать. И вот тебя теперь просто отпустить, ждать, как же невыносимо. Но я придумала. У меня есть вариант, который почти всех устраивает. Какой же? Мрачно уточнил я. Чем больше она говорила, тем меньше мне нравились ее намерения относительно моей персоны. Просто отпустить, а что бы вы со мной хотела сделать, дорогуша? Выслушать пересказы известных романтических комедий моего мира, или попробовать мою кровь в большем объеме? Идем со мной, улыбнулась ведьма, протягивая бледную руку. По своей воле, тогда никто не сможет нас осудить. Проблема решена, так что скажешь, прошу меня простить, но я нахожусь на службе. Ты находишься в ловушке. Печально покачала головой ведьма. Не понимаешь, если уйдешь со мной, то так будет лучше. Для кого? Меня, тебя, всех людей рядом, Севера Империи. Не уверен в этом. Как можно более дипломатично возразил я. Адекватность лав начинала вызывать очень серьезные сомнения. Не знаю, какими магическими способностями она обладала, но искусство убеждать не входило в их число. Более того, я вообще не был уверен, что это не какая-то странная шутка. Ты в окружении врагов, стратег, продолжала ведьма с пугающей улыбкой. Будешь предан, оболган и убит. Ничем хорошим твоя история не закончится, как бы ты ни старался выбраться из ямы. Это нечестная игра. Здесь ей удалось попасть в точку. Я ощутил, как похолодели ладони, а тошнотворное чувство беспомощности перед неизвестной угрозой словно кислота разъедала душу. Соглашайся, уже сегодня ты можешь быть за 1000 километров отсюда. Лав перешла на шепот, но я слышал каждое слово еще лучше, чем секунду назад. Ты увидишь настоящие чудеса, которые раньше не мог себе представить. Нескончаемый закат над башней вечности, огни стеклянного моря и бушующие стихии пламенных миров. Там настоящая сила. Откуда ты знаешь? Про заговор, переводя дыхание, спросил я. Откуда такая уверенность? Предчувствие. Пожала плечами лав. Но мои предчувствия всегда сбываются. Как и запахи, я ощущаю и тени ваших судеб. Печать злого рока на тебе, стратег. Каждый нормальный человек знает, что когда начинают звучать слова про судьбу, злой рок, печать смерти и венец безбрачия, то надо слать мошенника куда подальше. Это развод. Только вот подобные речи я слышал от настоящей ведьмы, сидевшей на руке 5-метрового гиганта. Однако, это совсем не значит, что лав не может меня обмануть ради своих целей. Она точно не фея крестная и даже не Малефисента в исполнении Джоли. Передо мной коварная злобная тварь, и у меня есть вполне резонное опасение закончить свою жизнь на операционном столе, где она и Лексант будут выяснять, что во мне такого интересного имеется. Или это снова паранойя? Так-то ничего плохого лично мне Круг не сделал. Проклятие. Тяжело жить в сомнениях, продолжила Лав. «Не слушайте ее, господин», — произнес Венатор. «Как и все ведьмы, она пытается казаться значительнее, чем есть на самом деле». «А великое пламя», — вздохнула Лав. «Я не та ведьма, которых ты знаешь. Сейчас, ладно». Она сделала движение плечами и плащ, наконец, заскользил вниз, но был остановлен левой ладонью внизу живота. Я прищурился, вглядываясь. Лав худа, как можно было понять еще по лицу. Бледные, лишь слегка розоватые пятна сосков почти сливались с кожей. Ведьма коснулась ладонью правой руки по выступающих ребер. Затем, не поведя и бровью, она впилась прямо в собственную плоть. Крови не было, но я мог заметить, что Лав проникла под ребра уже посередину предплечья. Рывок. На лице ведьмы блаженная улыбка. Еще рывок, и она открывает правую сторону грудины. Кожа рвется с легкостью мокрой бумаги. Крови нет, ни одной капли. Нет ожидаемой картины легких и сердца между ними. Внутри ведьмы какая-то странная бледная плоть, похожая на содержимое моллюсков. Она медленно и плавно сокращается волнами. От этого зрелища меня тошнит, но почему-то не выходит оторвать глаз. Я довольно прохладная, но мягкая. Усмехается Лав, закрывая грудину обратно. Кожа тут же срастается заново без единого следа. И я не человек, никогда не была. Во времена моей юности ведьмами люди называли порождение темной стороны природы. Пщери Нериди и ее саму. Поедательницы страха, матери чудовищ. Нас много как именовали, но это было давно. Еще даже не все титаны уснули, кажется. Внешне я могу быть похожей на человека. Даже некоторые органы схожи. Глаза или матка, например. Правда, рождается у меня в основном всякая дрянь. Гигант недовольно фыркнул. Ведьма рассмеялась и, накинув плащ, похлопала его большому пальцу. «Нет, Хорд, ты замечательный, самый лучший мой мальчик, самый умный, это уж точно, но будь помягче с братом, он всегда очень любил проводить с тобой время». «Но что-то я заговорилась, добрые господа, надо собрать мысли в кучку, поймать их за маленькие ловкие хвости и разжевать. Стратег, пойдемте со мной, нечего тратить жизнь необычного человека на обычную человеческую возню, ведь Инагимат ждет, круг ждет, я жду». На самом деле был соблазн. Знаете, когда подходишь к краю платформы или смотровой площадки, то нечто внутри шепчет, а может прыгнуть. Какой-то странный зов, сравнимый с гибельной песней сирен. Прыгай вниз, не бойся. Сейчас этот зов был особенно силен. Что если ведьма не врет? В конце концов, меня можно вскрыть и зашить обратно. Думаю, Ксант на такое способен. Живым и в доброй памяти я им интереснее. Впрочем, это лишь рассуждение. Теория более голая, чем была Лавертия пару минут назад. «К сожалению, должен вам отказать», — медленно произнес я, наблюдая за реакцией ведьмы. «Я дал клятву. У меня есть долг перед людьми, солдатами и всей империей». «Бедный», — вздохнула Лав. «Помнишь, что я рассказывала тебе про людей, Хорд? Они цепляются друг за друга, сливаются в группы и теряют свою волю. Наверное, смешно это слышать от меня, от той, кто позволила втянуть себя в сообщество людей. Сама стала почти как человек, но это и не слабость, это способ выживания. Попробуйте выжить, стратег, но пока я вижу у вас за спиной смерть. Ну, будем бороться», — вздохнул я. «Боритесь, стратег, мы еще встретимся однажды», — с намеком на угрозу произнесла Лав. «Кажется, обо всем на свете поговорили. Я отвергнута. Я покидаю вас. Развлекайтесь, мальчики. Но стратега не трогать». Ведьма снова сжалась в комок. Гигант сомкнул пальцы и швырнул ее куда-то наверх под самые кроны деревьев. Там черная тень метнулась меж ветвей, скрываясь прочь. «Стратега не трогать. Так, стоп». Гигант улыбнулся шире обычного, махнув своей дубиной, и начал движение в нашу сторону. «Черт, на какой-то момент я уже поверил, что драки не будет, и вот тебе раз». Ветки трещали под ногами гиганта. Я отвел несколько всадников для удара. Шаддицы выхватили луки, посылая первые стрелы в сторону монстров. Гарпии подняли визг, от которого хотелось зажать уши. Горгон медленно пошел на нас, роняя из гнилостной пасти капли кислоты. Я повел коня назад, выходя одновременно в стратегию. Отдал Касс приказ взять моего коня под уздцы и вести подальше от месива. Свое же внимание сосредоточил на месте закипевшего боя. Трупогрызы принялись кружить около всадников, пугая лошадей кудахчущими воплями. Гарпии кружили над дорогой, ища уязвимую жертву. Однако реальную опасность представляли горгон и гигант. Против первого я направил спешившегося Венатора, добавив командным голосом: «Если у тебя есть шансы, то иди, хотя бы отвлеки его». Венатор на несколько секунд замер, что-то делая, а затем ринулся навстречу монстру. В правой он держал клинок, а на левую водрузил плащ практически как матадор. Однако прямо Коррида не вышло. Венатор кинул плащ в морду чудовища, когда то начало изрыгать кислоту. Сам же охотник бросился в сторону с удивительной прытью для человека при его доспехах. Круговым рубящим с обеих рук он подсек горгону одну из передних ног. Тварь попыталась рвануться вслед за обидчиком, но воткнулась рылом в землю. Думаю, Венатор бы победил и сам, однако я уже отправил Ангри. Всадник в этот раз сработал еще лучше, чем тогда на арене. Проезжая мимо, он влупил горгону копьем в бок, пронзая его практически насквозь. Свое оружие он тут же отпустил, удержавшись в седле. Наш герой получил новые особенности. Видимо, опять у него подавление улучшилось. Так, одной проблемой меньше. Остается умный гигант Хорд. Я ожидал, что к моменту падения горгона чертова тварь уже выскочит на дорогу, ломая моим кавалеристам хребты. Нет, Хорд шел не на дорогу, а вдоль нее через лес. Там он вломился в какой-то буреломы. Свободной рукой схватил ближайшие деревца и одним движением наклонил его к самой земле. «Да что ты там задумал?» Ответ оказался просто неприятен. Хорд не собирался лезть к нам в рукопашную, ну или в дубиномашную. Заняв прикрытую буреломом позицию, он схватил здоровенный полугнилой пень с мощным корневищем и «всем назад!» Только и успел проорать я через командный. Бросок пня накрыл Венатора, не успевшего метнуться в сторону. Даже если жив, то контузии не избежать. А гигант уже взялся за новый снаряд, сопровождая свои действия гомерическим хохотом. Благо кавалерия успела дать хорошего деру. Двое шагдинцев таки попали в гиганта из луков, но одна стрела увязла в шкурно-деревянной броне, а другая вонзилась в лицо, но сильного дискомфорта гаду, похоже, не причинила. Кавалерия отступала, а гигант уже ломился за нами по лесу. Перед этим он на секунду выскочил к обочине, добив Венатора ударом дубины. Затем схватил его тело и запустил в сторону уходящих всадников. За ними грозно клокоча и хлопая крылышками неслась амфисбена. Надо было идти в сторону стреломитов. Хорд действительно был умен. Мама не зря его хвалила. Под копья кавалерии и залпы луков гигант лезть не собирался, скрываясь в лесу. Даже то дерево он пригнул, чтобы гарантированно прикрыть себя от конного тарана. Я приказал собранные стреломиты замаскировать рядами пехоты со щитами. Вдруг Хорд и Скорпионы тоже опознает. Попробуем устроить ему сюрприз. Туда я же приказал выдвинуться двум оставшимся венаторам. Хорд добрался к нам за минут 15. Шел всю дорогу лесом. В одной руке он все так же держал дубину, а во второй трепыхавшуюся, истошно вопящую гарпию. Растянув идиотическую улыбу, гигант сделал движение, характерное для бейсбола, посылая гарпию в последний полет. Крученая вышла, прямо Angry Birds, и полетела низко, к дождю. Серьезного вреда живой, а точнее полуживой снаряд не причинил, а прокинул легионера, принявшего птичку на щит. Тем временем ряды моих бойцов сели, открывая линию огня четырем стреломитам, уместившимся меж деревьев. Надо отдать Хорту должное. Он мигом сообразил, что запахло чем-то очень для него неприятным. Попытался рухнуть вниз, но габариты не позволили сделать это расторопно. Два тяжелых дротика впились ему в плечи. Спасла же его случайность. Два других стреломита наводились на голову. Снаряды пролетели прямо над макушкой гиганта. Наводись хоть один на грудь, то залепил бы аккурат в шею. Хорд взвыл, ломанувшись в лесную чащу. На смену ему к моим солдатам бесстрашно выскочила придурочная амфисбена. Однако тварь была затыкана копьями без шансов на ответку. На этом бой с монстрами завершился. Однако через минут 20 выяснилось, что Хорд лишь отвлекал на себя наше внимание. Пока мы возились с гигантом в тылу походной процессии, из леса выскочил 4-метровый исполин. Таки покойный Венатор не ошибся, читая следы у древа с трупами. Возможно, это был упомянутый лав-братец Хорта, и он тоже был отнюдь не дурак. Пользуясь эффектом внезапности, исполин схватил повозку с винными бочонками, взвалил на плечи и дал с ней деру в лес. Мы потеряли одного венатора, несколько лошадей, укушенных амфисбеной за ноги, скончались через пару часов. Еще десяток человек получили легкие раны от гарпии или трупогрызов. Исполин украл тележку с вином, а мне пришлось минут 20 выслушивать речи Аргаила на тему его ненависти к ведьмам и преданности культам имперским богов. Вот, пожалуй, все потери от столкновения с фантастическими тварями. Могло быть много хуже, но чуйка подсказывала, что этот не последняя моя встреча с Лавертией, и в следующий раз я так легко могу не отделаться. Ну а пока легион продолжал путь обратно к постоянному лагерю между переправой и Мелиадоном. Глава 24. Эпоха людей. Лавертия покинула нас, прекратила являться во снах мне и Шаниру, а монстры держались от армии на приличном расстоянии. Однако кое-что о встрече с ведьмой мне напоминало, точнее кое-кто. Я сам, раз за разом прокручивал в голове наш диалог, разрываясь между двумя крайностями. Ты купился на дешевые трюки и накручиваешь себя зря, и она говорила правду, а тебе сдец. Главный вопрос, лгала ведьма или нет о своей способности чувствовать судьбы. Главный вопрос 2. Если не лгала о способностях, то сказала ли правду о результатах их применения? Черт, никогда не владел особым даром к распознаванию лжи, даже в отношении обычных людей, а лав доисторическая кто не очень понятного уровня адекватности, то сиськи первым встречным показывает, то внутренности. Вот и как прикажете вычислять ее мотивы. Обратный путь до лагеря прошел без особых приключений. Среди легионеров было несколько драк из-за дележа трофеев, да пара человек перебрали с вином. Вопросы не моей компетенции. Итого с похода вернулось. Один усиленная когорта Лимитон. Три когорта Лимитон. Один когорта копейщики Лимитон. Пять когорта велитов Лимитон. Один турма промотов Лимитон. Один турма новобранцев промотов Лимитон. Семь скорпионов с расчетами. Венаторы 2. Шагдинские легкие саварен 50. Знатные бьерны всадники 124. Знатные адоны всадники 98. Конные копейщики бьеров 78. Конные копейщики ваданов 76, легкая конница бьеров 104, легкая конница аднанов 152, конные налетчики венелов 81, застрельщики венелов 115. Кое-кто из венелов сел на трофейных лошадей, перейдя из разряда пехоты в конницу. Все это начинает напоминать имперскую армию, заявил мне Геноций, когда походные колонны возвращались в лагерь. Отдаленно, но с первого взгляда можно и попутать. И чего нам не хватает? Всего. Кавалерия из варваров, а своей мало. Скорпионов 7 на весь легион, а должно быть по штуке на центурию. Тяжелой пехоты 3. Мы выдержали 2 боя. Защитил я честь своего детища. 2 бойни. Криво усмехнулся Геноций. Кучка свихнувшихся рыбаков и разбойники, которых подловили ночью. В бойнях нет ничего плохого. Последнее так вообще получилось на загляденье. Но знайте, стратег, и не забывайте ни на минуту. 21-й не готов к настоящей рубке. Месяца полтора назад нас бы смели. Сейчас мы сможем дать бой. Победить, тут уже одни боги знают, что сейчас нужно больше всего. Пехота, ответил Геноций, почесав бритую голову. Нет запаса прочности. Только 3 когорты и 1 усиленная могут в плотную рубку. Еще 2 копейные, на манер ауксилии. Щит копья не держит натиск мечей и топоров, а северяне это умеют. Даже гераты кое-что показали. Остальные наши когорты — это велиты, застрельщики. Они как предварительные ласки, штука приятная, но основное блюдо ими не заменить. Понял. Ну будем менять золото на сталь как можно скорее. Вздохнул я. Это не так просто. Нам нужна не пару кольчуг, а 1000. И столько же скутумов. Мелиадон, дыра. А что насчет этой? Я напряг память. Коллеги северных путей, или поймают с нас втридорога, или просто поймают нас. Мне предлагали встретиться с их представителем. Как его? Ноти. Натерион? Так этого ублюдка еще не затравили собаками? Впрочем, какого-либо особого гнева или презрения Геноций не выражал. Значит, просто дежурное оскорбление.